Стук в дверь пробудил Кэти от ее печальных дум. «Нэнси, я открою сама», — сказала она. «Сиди, милая, ты и так хлопочешь без перерыва». В садике перед домом стояла гувернантка, в руке она держала ковровый саквояж. Миссис Норридж никогда не тратила времени на светские разговоры, если только это не входило в ее рабочие обязанности. «Доброе утро, Кэти», — сказала она, обратив к вдове бледное лицо. «Я заглянула по дороге, чтобы предупредить об отъезде». «Нет-нет, благодарю вас». Гувернантка не позволила молодой женщине взять у нее сумку. «Поезд отходит в 9:30, у меня не так много времени». «Но отчего такая срочность?» — обеспокоенно спросила Кэти. «Боже мой, неужели с кем-то из ваших родных случилась беда?» Гувернантка заверила, что за те 30 с лишним лет, что ее родные лежат на кладбище Грейфраерс, с ними не случалось ничего выдающегося, и она совершенно уверена, что и в ближайшие годы, если верить Библии, за их спокойствие можно не тревожиться. «Я отправляюсь в Нортумберленд». «Вы надеетесь?» — испуганно начала Кэти. «Я надеюсь привести оттуда ответ на вопрос, кто убил вашего мужа», — без обиняков сказала гувернантка. «Вы не вспомнили, что говорил мистер Эванс о капитане Шекпе?» «Ах да, Джек сказал что-то странное. Он сказал, что было бы правильно поменять местами капитана и мистера Оттиса. Я спросила, что это значит, но он только улыбнулся и ответил, что всего-навсего думал вслух, а ему часто приходят в голову разные глупости». Из глубины дома донеслось. «Кэт, ты где?» «Нэнси зовет меня», — заторопилась Кэти. «Это троюродная сестра Джека. Она приходит на несколько часов каждый день и помогает мне». «Рада, что есть кому за вами присмотреть, Кэти. Я собираюсь вернуться к концу недели». Гувернантка пошла к калитке. «Ради бога, будьте осторожны», — вырвалась у молодой женщины. В поезде миссис Норридж купила утреннюю газету, достала из кармашка саквояжа складной нож и разрезала страницы. Сначала она прочла грозную статью о возможном крахе сельского хозяйства, если цены на пшеницу продолжат падать. Затем перешла к объявлениям. Глаза ее скользили по строчкам, однако мысли были заняты не новостями и не сообщениями о бракосочетаниях и похоронах. Поменять местами капитана и Оттиса. Что Эванс имел в виду? Охотник пришел к запруде не просто так, ему назначили встречу. Полиция уверена, что убийца незаметно подкрался к своей жертве. Это говорит лишь о том, что никому из ведущих расследования не приходилось тайком подбираться к охотнику. «У вас, мистер Эванс, были отличные слух и зрение. Вы не позволили бы кому попало застать вас врасплох. Значит, Эванса выманил из дома тот, кому он доверял». Путешествие успело утомить миссис Норридж. Будучи человеком ни в малейшей степени не склонным к созерцательности, к концу пути она пожалела, что из книг захватила с собой только природу готики. Определенно, Резкин не годится для поездов. Удивительный человек, о чем бы он ни писал, выходит проповедь. Она бросила взгляд на пожилую особу напротив, читавшую «Дом у кладбища». Хоть миссис Норридж и недолюбливала Ле Фаню, полагая, что он чрезмерно запутывает сюжет, сейчас она без колебаний обменяла бы на него всего Резкина. Наконец, за окном замелькали красные и серые крыши. Миссис Норридж подхватила саквояж и вскоре стояла на продуваемой всеми ветрами станции города Морпет. Портье гостиницы «Треска и Роза» привык отвечать на вопросы постояльцев о своем городе. Мужчины одинокие чаще всего интересовались, где можно поужинать или развлечься. Женщин привлекали магазины и церковные службы. Однако никто еще не обращался к нему с вопросом, который задала высокая сухопарая женщина лет 45, только что оставившая задаток за комнату с балконом. «Кто у вас самый старый констебль?» — спросила она. «Прошу прощения». «Констебль», — нетерпеливо повторила женщина. «Я ищу того, который служит дольше остальных». Портье открыл было рот, чтобы узнать, зачем это ей понадобилось, но наткнулся на суровый взгляд темно-серых глаз и решил придержать при себе свое любопытство. «Боб Кармишел вам нужен, я так думаю», — покорно сказал он. «Уж и не знаю, кто у нас старше. Разве что Иткинс, но он помер в прошлом году». «Где я могу его найти?» «Иткинса-то?» Глупо переспросил портье, чувствовавший себя крайне неуверенно под этим взглядом. Женщина подняла брови. «А, Кармишела! Портье засуетился и выскочил из-за стойки. «Так это здесь недалеко. Пойдемте, я вас провожу». Констебль нес свою службу на углу Пламешхилл и Льюис Гарден. Вряд ли на двух этих улицах нашлось бы зрелище более примечательное, чем мистер Кармишел с его усами, глазами и пуговицами. Что не расчесано, то блестит, а что не блестит, то вытаращено. Портье почудилось, будто носатая дамочка пробормотала что-то о великолепных болванах. Этого, конечно, быть никак не могло, потому что констебль выглядел как архангел Гавриил, которому Вседержитель доверил Пламешхилл и Льюис Гарден. Каждый раз при виде его в памяти портье непроизвольно всплывал список собственных прегрешений, начиная с кражи булочки на рынке в возрасте 5 лет и заканчивая безнравственной связью с вдовой Фаулер Брукс. Он давно пополнил бы ряды кающихся грешников, если б не то обстоятельство, что прелести вдовы были в своем роде не менее ошеломляющими, чем облик констебля. Так что, дойдя до конца списка и воскресив в памяти ее образ, портье принимал решение навестить вдову как можно быстрее, а сатана в очередной раз торжествовал победу. «Констебль, добрый день!» Портье уставился на свое отражение в верхней пуговице мундира, которая как раз была на уровне его глаз. «Эта дама искала вас». Он попятился и мгновенно исчез. «Чем могу помочь, мэм?» Обладай архангел Гавриил таким басом, как констебль Кармишел, труба в судный день ему бы не потребовалась. Миссис Норридж кратко изложила, что привело ее в Морпет. Она была почти уверена, что, услышав 20 лет назад, констебль недоверчиво усмехнется, но вместо этого Кармишел кивнул самым серьезным выражением лица. «Помню этот случай», — пробасил он. «В тот же вечер взяли этого вырод... Извините, мэм, я хотел сказать преступника». «Не могли бы вы говорить чуть потише?» — попросила миссис Норридж, наблюдая, как извозчик тщетно пытается справиться с перепуганным мерином. «Так вы сказали, что помните это убийство?» «Верно, мэм. Я-то и схватил молодчика». Миссис Норридж уставилась на констебля. «Вы поймали убийцу девочки?» — недоверчиво переспросила она. Констебль кивнул. «Страшное дело. Я как раз в том году заступил на службу. Папаша мой сапожник и дед сапожник. Когда девчушку нашли, Макьюэнс, инспектор, приказал никому не подходить к ней близко. На земле остались следы. Я привел папашу с разрешения инспектора, и тот сразу сказал, что во всем Морпете 5 человек носят такие ботинки. Мы-то надеялись, это чужак. Сюда много народу приезжало на ярмарку. А папаша тому и значит говорит. Дик Салливан это, вот кто. Я, говорит, Салливана в 30 лет обуваю, и у всех у них носы, значит, друг на друга смотрят. А у Дика сильнее всех. У него и ноги колесом, говорит папаша, и сам он низкорослый. К тому же Боб мне за обувку-то так и не заплатил, а когда я пришел к нему за деньгами, удрал точно заяц и больше на глаза мне не показывался. Такой человек на все способен». Миссис Норридж вздохнула про себя. «Бедный кривоногий Дик Салливан». «Я пришел к нему», — флегматично продолжал констебль. «Вытащил из его логова, как крысу. Он во всем и сознался». Миссис Норридж вздохнула вслух. «А этот Макьюэнс, что, жив?» «Живее всех», — добродушно отозвался констебль. «У меня как раз время обхода. Я покажу вам, где его дом». По дороге к отставному инспектору миссис Норридж мысленно восстанавливала картину событий. Убийца не просто сбежал из города. Вместо него был схвачен невиновный. Должно быть, он много лет чувствовал себя в безопасности, до тех пор, пока Джек Эванс не начал рассказывать гувернантке о девочке, встреченной в поле. «Надеюсь, Макьюинс окажется поумнее этого расфуфыренного болвана, и от него будет хоть какой-то прок». «А вот и он», — сказал констебль. В саду перед домом работал коренастый мужчина в широкополой шляпе. Он поднял голову, и на миссис Норридж уставились умные проницательные глаза. Констебль, почтительно поздоровавшись, ушел, чтобы вернуться на пост, и гувернантка второй раз приступила к рассказу. Констебль Кармишел не задавал ей вопросов. Ему было достаточно интереса, проявленного дамой, чтобы выложить все, что он знал. Фил Макьюэнс был сделан из другого теста. Он отнесся к гостье с большим вниманием, но дал понять, что хотел бы услышать о причинах, заставляющих ее расспрашивать о давнем убийстве. Миссис Норридж оказалась в затруднительном положении. МакЮинс мог счесть ее рассказ завуалированным обвинением в том, что он отправил на виселицу невиновного, и в этом случае на его откровенность можно было не рассчитывать. «Мой брат сейчас при смерти», — сказала она, придав лицу соответствующее выражение скорби и смирения перед лицом судьбы. «Его дни сочтены. Он решил открыться мне и поведал, что 20 лет назад останавливался в вашем городе и был свидетелем поисков малышки. Брат — человек богобоязненный и чувствительный. Увиденное глубоко потрясло его. Он просил меня приехать сюда и разузнать, был ли наказан преступник». МакЮинс предложил ей сесть на скамейку под вишней, а сам устроился на старом садовом табурете. «Будь я на вашем месте», — задумчиво начал он, — «я не стал бы уезжать из... Простите, не расслышал. Откуда вы, мэм? Из Эксбери. Так уж я ни за что не стал бы уезжать из Эксбери, а брата бы утешил выдумкой, чтобы не омрачать его последние дни переживаниями. Вот как поступил бы я, мэм». Выцветшие светло-голубые глаза коротко кольнули миссис Норридж, и отставной инспектор прищурился на солнце, словно греющийся кот. Миссис Норридж не стала долго раздумывать. «Я должна принести вам извинения за свою ложь, мистер МакЮинс», сказала она совсем другим голосом. «Вот как обстоят дела на самом деле». Она коротко пересказала, что случилось с Джеком Эвансом, опустив лишь ту часть, которая относилась к смерти Итана Диккенсона. Инспектор, знаком спросив у нее разрешения, вытащил из кармана вересковую трубку и закурил. Кошка, спрыгнувшая с дерева, покрутилась возле ног миссис Норридж, и когда гувернантка почесала ее за ухом, замурлыкала и встопорщила усы от удовольствия. «Любите кошек, мэм?» «Я бы назвала это уважением». Фил МакЮинс, понимающе кивнул. «Мне, ей-богу, ужас, как не хочется вас огорчать», — начал он неспешно. «А только должен вам сказать, что Боб Кармишел — толковый парень. Все Кармишелы башковитые, а что малость смахивают на истуканов, так это не их вина. Все, что он рассказал вам про поиски Салливана, — чистая правда. А вот о чем он умолчал, так это о том, что на Дика жаловалась соседка. Мол, он щиплет ее девчонок, зажимает и лазит им под юбки, а ведь те совсем малявки». Но Гвен Шарп была пьянчушка, которая не всегда могла назвать число собственных отпрысков, и на Салливанов имела зуб. «Поэтому ее словам никто не поверил», — подумала вслух миссис Норридж. МакЮинс усмехнулся. «Может и так. А может, кто и поверил, но не стал кричать об этом на всех углах, а только предупредил девчонок Шарп, чтобы они и близко не подходили к Дику, как бы сладко он их не зазывал. А самому Дику пригрозил, что выбьет ему все зубы, если хоть одна из маленьких грязнуль пожалуется на него. Может, у него даже хрустнула пара ребер, пока его увещевали». Старик нахмурился, будто пытаясь припомнить. «Два или три, но не больше четырех». Миссис Норридж наклонила голову, рассматривая МакЮинса с живым интересом. «После того случая поганец притих. Но с подобными людьми никогда нельзя знать наверняка, на что они способны. Я-то думал, он такой трус, что до конца жизни будет дрожать в своей норе при одной мысли о маленьких девочках. Зная я, что ему попадется внучка Нэша», — бывший инспектор поморщился. «Когда я услышал об этой беде, первым делом подумал о Дике. Верткий, скользкий паршивец. А тут еще этот след». Старый Том Кармишел едва присмотрелся, сразу заявил. «Это Дик оставил, больше некому. Он все до единой пары стаптывает одинаково». Боб Кармишел тотчас побежал к Дику. «Он быстро у нас, Боб, и башковитый». «Ну да, я вам это уже говорил». Боб побежал к Дику, да только не на ферму Салливанов и не в его развалюху, которую он выстроил себе возле леса на краю фермы. Боб догадался, что Салливан спрячется, и так оно и случилось. А вот догадаетесь ли вы, где он его отыскал?» Миссис Норридж покачала головой. «И я бы не додумался», — признался МакЮинс. «Этот вонючий хорек засел в сарае у Гвен Шарп. Вещички он свои собрал, чтобы смыться, но прежде хотел отвести душу на ком-нибудь из ее девчонок. Сидел там и поджидал, пока одна из них появится, и уж будьте уверены, замучил бы бедняжку до смерти. А вместо девчонки в юбчонке явился наш Боб. Дик визжал и кусался, когда его тащили из сарая, а в его мешке мы нашли лоскут, который он оторвал от платья внучки Нэша. Скажите-ка теперь, разве не был Дик Салливан убийцей? Миссис Норридж согласилась, что все указывает на это. Кошка запрыгнула к ней на колени, и пока гувернантка в задумчивости гладила ее, у нее родилось еще одно предположение. «Мистер МакЮэнс, вы уверены, что этого человека повесили?» Отставной инспектор помрачнел. «О нет, его не повесили». «Как?» После допроса Дика Салливана повезли в Ньюкасл. Фургон для перевозки арестантов были запряжены две старые клячи, да и сам фургон видал лучшие времена. «Он сбежал!» — воскликнула миссис Норридж. «По чьим же именем теперь скрывается этот человек?» Она мысленно примерила описание на тех, кто сидел за соседним столом в хромой лисе. Верткий, кривоногий и косолапит при ходьбе. Не подходил ни один, но разве не меняются люди со временем? Его не повесили, потому как повозку, едва она выехала из Морпета, остановили фермеры и крестьяне. Мрачно сказал МакЮэнс. «Сдается мне, я знал их всех до единого». Возницу они связали, но не тронули и пальцем, как и констебля, который сопровождал заключенного. А Дика вытащили наружу и... Скажу одно, смерть Дика Салливана была долгой и мучительной. По сравнению с тем, что сделали с ним эти люди, виселица была бы подарком Божьим. Миссис Норридж опустила голову. «Вашего охотника убил другой человек, не Салливан», — твердо сказал старик. «Тот уже 20 лет корчится в аду». «Все, что я предположила, было неверным», — сказала себе миссис Норридж. Ей пришлось переночевать в Треске и Розе, поезд приходил лишь утром. Эта задержка безотчетно тревожила ее. Миссис Норридж, следуя своей неизменной привычке, прогулялась по городу и выпила на ночь чашку теплого молока. Однако беспокойство не рассеялось. В поезде миссис Норридж достала книгу, но вместо чтения погрузилась в размышления. Она полагала, что букет ромашек, брошенный на тело Эванса, недвусмысленно отсылал к убийству в Морпете. Однако настоящий преступник был растерзан озверевшими жителями. Убийца охотника не знал об этом. «Он всего лишь слышал рассказ Эванса», — сказала себе миссис Норридж. В одном ее предположения оказались верны. Убийца подслушал историю о ромашках, цикории и девиселе. Но она не имела к нему отношения. Он решил с ее помощью отвести от себя подозрения. «Расскажи мы с Кэти в полиции о вечере в трактире, так и случилось бы». «Нет-нет, смерть охотника не связана со смертью в Морпоте. Кто-то использовал ее для прикрытия, и только. Джека Эванса убили по другой причине». «Уж не положил ли кто-то глаз на его жену?» Кэти хранила Эвансу верность, но кто знает, вдруг нашелся влюбленный безумец. На этом миссис Норридж так решительно сказала вслух «нет, это исключено», что вызвало интерес пассажиров, сидящих напротив. «Только не безумец! Эванса убили расчетливо, хладнокровно. За этим стоит человек умный, с холодным сердцем. Осторожный, но недостаточно дальновидный. Он не подумал о том, что нортумберленского убийцу могли схватить. Кому-то вы перешли дорогу, мистер Эванс». «Что за человек был охотник? Чего он хотел? Что он любил?» Ответ на последний вопрос не представлял затруднений. Больше всего на свете Джек Эванс любил свою жену. Он хотел, чтобы она была счастлива. Миссис Норридж вспомнила его рассказ за кружкой Эля. «Я размышлял, что теперь самое время выкупить у Милтона землю с коттеджем. Отличное вложение, окупится лет за 5, а то и раньше, и Кэти не придется больше заискивать перед грымзами вроде миссис Тоби». «Самое время», — повторила про себя гувернантка. «Мэм, не хотите ли приобрести газету?» Миссис Норридж отдала монетку мальчишке-разносчику. Определенно ей требовалось отвлечься от мыслей о Джеке Эвансе. Ее внимание привлекла длинная статья о кризисе сельского хозяйства, подписанная неким Томасом Велькером. На этот раз миссис Норридж прочла все внимательно. «Если падение цен на пшеницу продолжится, — писал Велькер, — хлебопашество станет лишь придатком животноводства. Мы видим спасение фермерства лишь в одном — в превращении пахотных земель в луга. Однако не составляет секрета, что фермер консервативен. Он не желает смотреть не только в будущее, но и по сторонам, даже если призрак разорения уже дышит ему в лицо. «Призрак разорения дышит в лицо?» Она вспомнила газету, которую листала на пути в Морпет. О падении цен на пшеницу говорилось и там. Миссис Норридж вздрогнула. «Вот же оно! Вот где кроется разгадка!» Кэбмен, ожидавший на станции, не поверил своим глазам. Дамочка, всегда высокомерно проходившая мимо его экипажа, опередила других пассажиров, ускорив шаг, и забралась в кэб, не дожидаясь помощи. Причина ее спешки стала ему ясна, когда она распорядилась. «К доктору Хэдеку, пожалуйста, и побыстрее!» «Побыстрее!» — передразнил про себя возница. «Значит, как закрутит кишки или в пояснице стрельнет, тут-то тебе и понадобится Брадон Трейси со своей Фанни». Однако вслух со строгостью, которая не обманула ни пассажирку, ни лошадь, крикнул. «Но, Фанни, пошевеливайся!» Доктор Хэдек, прикрыв дверь кабинета, удивленно посмотрел на запыхавшуюся гувернантку. «Простите, миссис Норридж, у меня пациент». «Я не отниму у вас больше 2 минут», — заверила та. «Мистер Хэдек, вспомните, не говорил ли Эванс о том, что собирается приобрести коттедж у Гилберт Милтонов?» «Собирался и в самое ближайшее время. Владелец наконец-то выставил на продажу 2 дома с землей. К этому давно все шло. Самую большую ценность представляет, конечно, земля, а не сами коттеджи. Лучшее место под луга, какое можно выбрать во всей округе. От желающих завести там хозяйство отбоя не будет. Джек, сдавая их в аренду, окупил бы вложение 7 лет. «Он надеялся на 5», — подумала вслух миссис Норридж. «У него был план и были деньги». «Вы не знали, что охота всего лишь хобби Джека?» — удивился доктор. «Я полагал, это общеизвестно. У него много родни в Саффолке. Должно быть, кто-то оставил ему наследство. Вложение в землю было бы очень разумным поступком. Гилберт Милтон предпочел бы Джека остальным покупателям, они давно знали друг друга». Лицо миссис Норридж омрачилось. «Ох, лучше бы это был Дик Салливан», — вырвалось у нее. «Что вы имеете в виду?» Гувернантка подняла взгляд на обеспокоенного доктора. «Я полагала, что человеку, выманившему Эванса к запруде, должно быть не меньше 40 лет, и потому ни малыш Сондерс, ни Брэндон Коу не могут быть его убийцей». Я ошибалась. Преступление в Морпоте ни при чем. «Я по-прежнему не понимаю вас», — признался доктор. «Эван скопил достаточную сумму, чтобы выкупить коттедж. Но они жили очень скромно, и Кэти брала заказы. Она считала, что планы мужа не больше, чем мечта». «Выходит, ей не было известно, сколько у него денег?» «Вот и я так думаю», — кивнула миссис Норридж. Пациент высунулся из-за двери и возмущенно уставился на доктора и его гостью. «Подождите, пожалуйста, капитан», — попросил доктор Хэддок, и Шакпи исчез. Да, Кэти ничего не знала. Но она упомянула, что Брэндон Коу ухаживал за девушкой с самыми серьезными намерениями, и Эванс уверял ее, что тот взялся за ум. «Постойте-ка, я припоминаю. Брэндон с год назад вложил деньги в какое-то предприятие». И потерпел крах. Брэндон потратил все, что имел, и возвращать долг ему было нечем. «Так вы полагаете?» — начал доктор. «Я полагаю, Брэндон Коу занял деньги у своего лучшего друга и обманывал его, уверяя, что все идет успешно. Год истек, а тут еще и Гилберт Милтон наконец-то объявил о том, что продает коттедж, и Эвансу потребовались все его средства. Вспомните, он собирался обеспечить своей жене безбедное существование. Тебе не придется больше заискивать перед старыми грымзами. Вот что он сказал, и это было не мечтой, не фантазией, а вполне осуществимым планом. Если бы не Брэндон Коу». Доктор охнул. «Несомненно, существует расписка», — сказала гувернантка. «Эванс доверял своему другу, но уж кем-кем, а дураком он не был». Я думаю, Коу выманил Эванса к запруде и убил, рассчитывая, что после ему удастся обыскать дом, найти расписку и уничтожить. Он слышал нашу беседу в трактире и додумался бросить на тело букет ромашек, чтобы всех запутать. Однако возникло неожиданное препятствие. Кэти после смерти Джека почти не покидала дом. Расписка по-прежнему лежит в бумагах Джека. Я уверена в этом так же твердо, как и в том, что Брэндон Коу убил его». Он хотел, чтобы я уговорила Кэти выходить из дома. Это было продиктовано вовсе не заботой о ней. Доктор Хэддок издал короткое восклицание. «Он и меня просил о том же. Теперь, когда вы сказали, я вспомнил». «Я сейчас же отправляюсь к Кэти». Из кабинета донесся возмущенный рев, свидетельствующий о том, что капитан Шакпи потерял всякое терпение. «Я бы составил вам компанию, но не могу бросить пациента». Доктор кинул встревоженный взгляд на дверь. «Я присоединюсь к вам при первой возможности. Прошу, оставьте здесь ваш саквояж». Фанни нетерпеливо переступала копытами. «Что-то вы быстро», — не удержался от замечания возница. «Надеюсь, смогу сказать вам то же самое, когда мы прибудем на место», — парировала миссис Норридж. Вскоре она вновь стояла перед маленьким коттеджем, увитым плетистыми розами. Однако дверь ей открыла не Кэти, а невысокая девушка с рябым лицом. «Где миссис Эванс?» — нахмурившись, спросила гувернантка. «Не знаю, мэм». Девушка выглядела растерянной. Она получила записку и умчалась быстрее, чем я успела спросить ее, что случилось. Только крикнула мне напоследок, что он ей все расскажет. Схватила мою накидку, и нету ее. Там, где другой человек не удержался бы от богохульства, миссис Норридж лишь дернула краешком рта. «Вы позволите войти, Нэнси? Вы ведь Нэнси?» «Ох, простите, конечно, конечно». Девушка посторонилась, пропуская гувернантку. «Я вся сама не своя, мэм. Прошлой ночью к нам залезть пытались, вот какое дело. Я-то уйти хотела вечером, а Кэти что-то совсем ослабло. Вот я и говорю, давай останусь с тобой. А Кэти мне, не беспокойся обо мне, Нэн. А я ей как не беспокоиться, когда ты едва на ногах держишься. А Кэти мне...» Миссис Норридж прервала этот занимательный рассказ, спросив, как давно ушла миссис Эванс. «Так до вас и ушла. Если бы вы чуть пораньше успели, так застали бы ее. Вот я и говорю, вор-то ночью полез в окно, под которым мне застелили кровать. Если б не я, обворовал бы Кэти, а то и еще чего похуже бы сделал. Да вы присаживайтесь, мэм, я вам чаю заварю». Первым порывом гувернантки было отправиться на поиски Кэти, пока не стало поздно. Однако, взвесив все здраво, она сказала себе, что не имеет ни малейшего представления, в каком направлении скрылась жена Джека Эванса, а утешаться бессмысленной суетливостью было не в характере миссис Норридж. Многие на ее месте сочли бы единственно возможным бегать по городу, выкрикивая имя Кэти. Вместо этого миссис Норридж поблагодарила за приглашение и прошла в маленькую гостиную. «Нэнси, вы видели человека, который лез в окно?» «Да ведь темнота стояла, хоть глаз выколи. Мне показалось, он кудрявый, но могло и привидеться. Я сразу такой визг подняла, что чуть сама не оглохла!» В голосе девушки звучала гордость. Он хотел забраться в дом ночью, уверенный, что с Кэти как-нибудь справится, вслух подумала миссис Норридж. Но никак не ожидал, что здесь будет кто-то еще. Прежде вы не оставались ночевать. После того, как ему помешали, он решился на крайние меры и запиской выманил Кэти из дома. Там, несомненно, сказано, что он хочет поговорить об обстоятельствах гибели ее мужа. Девушка залилась слезами. «Я чуяла, что здесь что-то не так. И ворон кружил над домом, а это дурной знак. А еще мне приснилось». «Принесите мне яблоко и нож, Нэнси», — прервала ее миссис Норридж тоном, нетерпящим возражений. Яблоко и нож вскоре лежали перед ней на столе. Нэнси, вытаращив глаза, наблюдала, как гувернантка с необычайной ловкостью и быстротой разделывает плод. «Может быть, еще одно, мэм?» — робко спросила она, когда на блюдце остались только семечки. Ответа не последовало. Миссис Норридж напряженно размышляла. «Вздумай она сама расправиться с Кэти и выйти сухой из воды, где бы она это совершила?» «Я бы сделала так, чтобы ее смерть выглядела самоубийством. Куда пойдет молодая женщина, недавно овдовевшая, чтобы наложить на себя руки? Проще всего утопить. Значит, опять за пруда? Неужели Брэндон дерзок настолько, что убьет жену там же, где убил мужа? Нет-нет, после гибели Эванса на берегу часто бывают люди. Подобного рода места всегда привлекают зевак. Он выберет что-то другое. К тому же Кэти сильная женщина, она не позволит утопить себя как щенка». И вдруг миссис Норридж осенила. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Скалы!» Охотник невольно подсказал убийце способ, когда рассказывал о гибели бедной девушки от рук обезумевшего юнца. Брэндону были хорошо знакомы привычки Эванса. Он без сомнения знает о тайном месте, куда Джек и Кэти любили приходить вдвоем. Там никогда не бывает посторонних. «Простите, о чем вы, мэм?» Но миссис Норридж уже была в саду. Кэбмен давно уехал, уверенный, что в этой части города немного найдется тех, кто готов воспользоваться его услугами. «Нэнси, бегите сначала к доктору Хэдеку, а затем в полицию. Скажите им, что Брэндон Коу собирается убить Кэти на Миднари-Рок». В своих долгих прогулках по окрестностям миссис Норридж изучила тропы и дорожки, что сшивали между собой районы Эксбери точно лоскуты. Добежав до конца улицы, она свернула в ольховник. Узкая тропа совсем заросла, но это был кратчайший путь до Миднари-Рок. В ее душе теплилась надежда, что она успеет опередить Кэти. Но когда миссис Норридж, раздвинув кусты, выбежала на край широкой площадки, она поняла, что опоздала. Две фигуры стояли на краю скалы. Брэндон Коу, схватив за плечи Кэти, толкал ее к обрыву. Заметив краем глаза гувернантку, он обернулся к ней, не выпуская жертву, и миссис Норридж воочию увидела лик безумия. «Коу, у вас не получится выдать ее смерть за самоубийство!» — крикнула она, перекрывая шум ветра. «Отпустите девушку!» Брэндон зарычал. «Он столкнет ее, а затем попытается убить меня», — подумала миссис Норридж. «Брэндон, пожалуйста!» — слабо выговорила Кэти, положив ладони на его руки. «Заткнись! А ты, старая ведьма, стой на месте!» Порыв ветра с силой ударил Коу в грудь. Миссис Норридж подбежала к нему, обхватила сзади и попыталась оттащить от обрыва, но тот, выпустив Кэти, отшвырнул гувернантку на камни. Миссис Норридж потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела, что обессилевшая Кэти Эванс стоит на коленях перед убийцей своего мужа. На дальней стороне площадки вырос силуэт. «Доктор Хэдок!» — позвала миссис Норридж. Перед глазами у нее все плыло. Но и доктор Хэдок ничем не мог помочь. Брэндон Коу обезумел. В эту минуту его единственным желанием было увидеть смерть Кэти Эванс. Она — причина всех его несчастий. Кто, как не она, подбивала Джека требовать у него обратно всю сумму долга? Джек никогда не поступил бы так со своим другом. Джек понял бы, что он ни в чем не виноват, и простил бы ему этот проклятый долг. Но женушка Джека из другого теста, жадная мерзавка. Все они таковы. Сперва смотрят на вас невинными глазками, а потом обирают до нитки. А когда из-за нее он убил лучшего друга, она засела в доме, точно крыса в норе, лишая его единственной возможности на счастливую жизнь. Если бы не она, он отыскал бы расписку и уничтожил. Но она играла с ним, как кошка с мышью. Она изводила его, терзала. Она смеялась над ним, как над последним ничтожеством, когда он, икая от страха, удирал огородами, наткнувшись на какое-то рябое пугало в окне. А теперь она позвала с собой подругу, старую ведьму. Они хотят посмеяться над ним уже вдвоем. Брэндон не сдастся двум бабам. Они не возьмут над ним верх. Пусть его повесят, но он увидит, как разлетится вдребезги голова Кэти Эванс, а камни станут черны от ее крови. Он унесет это воспоминание с собой в могилу. Он будет хохотать в лицо палачу, и даже тогда, когда ему наденут петлю на шею, его смех будет метаться под сводами тюрьмы, потому что Кэти Эванс отправилась в ад раньше него. Миссис Норридж явственно осознала, что Коу не остановить. Ничего человеческого не осталось в его облике, и тот, кто увидел бы в этот миг Брэндона Коу, не узнал бы его. Убийца схватил Кэти и в выступлении потащил к краю. Вой ветра стал невыносим. Миссис Норридж показалось, что в него вливается пронзительный, оглушающий свист и яростный скрежет. Она заткнула бы уши, если бы руки ее не отяжелели. Небо было безоблачно, но здесь, над Миднари-Рок, творилось что-то невообразимое. С трудом повернув голову, она увидела, что доктор Хэддок стоит, остолбенев, не в силах сделать ни шагу. Воздух потемнел. Так темнеет вода под багровой тучей, в глубине которой ракочет гром. Так темнеет пропитавшаяся кровью земля под мертвым зверем, принимая вытекающую из него жизнь. Ни бурю, ни зарождающийся ураган. Они наблюдали перед собой нечто иное. Второй порыв ветра еще сильнее первого толкнул Коу. Миссис Норридж видела, как убийца отшатнулся и схватился за грудь. На лице его мелькнуло изумление. Он огляделся, будто ища того, кто нанес этот удар. Ветер хлестал Коу словно бичом. Защищаясь, убийца выставил вперед руки, и миссис Норридж почудилась, будто одна красная полоса за другой вспухает на его смуглой коже. Камни заплясали на ровной поверхности, как если бы страшная сила встряхнула скалу точно простыню. Дерево на ее краю, переломившись пополам, с тяжким стоном рухнуло с обрыва. Земля ожила. Тысячи песчинок снизу, с берега реки, поднялись вверх, словно подхваченные невидимой рукой великана, и визжащий черный рой взвился над Миднари-Рок, слепя и оглушая все живое. А в центре этой бури стояла Кэти, закрыв глаза. Ни единый волос не шевелился на ее голове, ни одна оборка не колыхнулась на платье. Она стояла посреди полного безмолвия, посреди сияющей тишины, в голубом свете, укутавшем ее точно кокон. «Джек!» — взвыл Брэндон, бессильно пытаясь схватить ее. Горсть песка ударила его в лицо. Он вскрикнул от боли и принялся тереть глаза. Миссис Норридж видела, как он выставил вперед руки, точно слепец, и пытается на ощупь идти к Кэти. Ветер оглушил его, стегал, кричал на разные голоса, сбивая Коу с толку. Из бешено крутившегося песчаного роя выступило подобие фигуры. Фигура плыла, мерцая и дрожа. Она то рассыпалась, то уплотнялась, в ней можно было точно в облаке увидеть и человека, и льва, и гигантскую птицу. «Джек!» — отчаянно крикнул Коу, вглядываясь. «Это ты, Джек!» Он двинулся за ней. Брэндон, полуослепший, шел вдоль края пропасти, пытаясь схватить то, что ускользало от него. Все ближе, ближе, ближе. Лицо его было искажено ужасом. Он выкрикивал невнятицу, он то бронился, то молил отпустить его. И, наконец, нога его соскользнула с края скалы. Брэндон взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Быть может, это ему бы удалось, но последний порыв ветра, самый страшный из всех, ударил Коу в плечо. Брэндон взвыл, зашатался и с последним воплем «Джек!» рухнул в пропасть. И все оборвалось. Нечто, чему миссис Норридж не знала названия, замерло перед Кэти. Лишь легкое движение воздуха возле ее прекрасного лица, словно прощальное прикосновение того, кто уходит навсегда. И оно растаяло в солнечном свете, исчезло, не оставив после себя ничего, кроме еле слышного вздоха. «Рад сообщить вам, что миссис Эванс пришла в себя». Доктор Хэддок встретил вопросительные взгляды двух женщин и ободряюще улыбнулся. «Нэнси, вы можете зайти к ней». Девушка скрылась за дверью, где лежала больная, и из комнаты донеслось радостное восклицание. «Я навещу Кэти позже», — сказала миссис Норридж, поднимаясь. «Вы полагаете, с ней все будет в порядке?» «О, да. Потрясение лишило ее сил, но природа возьмет свое. Она быстро встанет на ноги». Гувернантка бросила взгляд в окно. «Утро нынче прекрасное. Не составите ли мне компанию на небольшой прогулке, доктор?» «С радостью». Они вышли в сад, где еще сверкала роса. «Я о многом хотел бы вас расспросить», — сказал Хэддок. «Но вы, кажется, всю ночь провели у постели Кэти. В таком случае мое любопытство лишь утомит вас». «После вашего лекарства Кэти крепко спала и проснулась лишь раз. К тому же Нэнси подменяла меня. Не стану скрывать, что я рассчитываю на откровенность в обмен на откровенность». «Неужели мне есть чем с вами поделиться?» — удивился Хэддок. «Я явился под занавес событий». «Я полагаю, капитан Шакпи был у вас не совсем с обычным визитом». Доктор озадаченно взглянул на свою спутницу и рассмеялся. «Вы не перестаете поражать меня, миссис Норридж. Как вы узнали? Нет, постойте. Сперва расскажите, как вы догадались, что это Брэндон убил беднягу Джека?» Гувернантка с наслаждением подставила лицо свежему утреннему ветру. «Когда я поняла, что гибель девочки в Морпоте ни при чем, я задумалась о причинах, которые толкнули убийцу Эванса на преступление. Эванс считал, что имеет достаточно денег, чтобы купить коттедж у Гилберт Милтонов. а его лучший друг год назад вложился в дело своего приятеля, чрезвычайно удачно, по его словам. Которые ничем не были подтверждены. Миссис Норридж кивнула. Именно так. Все поверили мистеру Коу. Как не поверить человеку, сорящему деньгами направо и налево? Но торговля зерном переживает плохие времена. Сельскохозяйственные земли собственники переводят в луговые. Скотовладельцы обогащаются. Цены на пшеницу упали в 4 раза. Приятель разорился, и Брэндон потерял все деньги, чужие деньги. Он продолжал жить на широкую ногу, как ни в чем не бывало, и врать всем подряд. Удачная женитьба могла бы поправить его дела. Коу бросил девушку, за которой ухаживал прежде, и выбрал богатую наследницу. Осталось провести ее отца, и он будет богат. Но тут старик Говард решил продать коттеджи, и Джек потребовал свои деньги назад. Если бы стало известно, что Брэндон нищ, про свадьбу ему можно было бы забыть. Джек не тот человек, чтобы закрыть глаза на обман. Он предупредил бы семейство девушки, и для Коу захлопнулись бы все двери. «Как мы все обманывались в этом юноше», — с грустью сказал доктор. «И мы, и Джек». Но Коу не удалось выкрасть расписку, а без этого все было бессмысленно. Рано или поздно Кэти наткнулась бы на нее, разбирая бумаги мужа, и все поняла бы. Брэндону не составило труда выманить Кэти запиской, в которой он обещал рассказать, кто убил ее мужа. Он собирался столкнуть ее со скалы и выдать смерть за самоубийство. «Вы видели, что ему помешало?» — тихо спросил Хэддок. «Боюсь, я не могла в тот момент полагаться на свое зрение, доктор. Я ударилась о камень». «Миссис Норридж». Хэддок остановился, взглянув прямо на нее. «Вы знаете, о чем я спрашиваю?» Гувернантка пожала плечами. «Это было редкое природное явление. Что-то вызвало к жизни песчаную бурю. Завихрения воздуха заставляли песок приобретать разные формы. Жаль, что кроме нас никто не был свидетелем этого феномена». Доктор покачал головой. «Завихрение воздуха? Думаю, Брэндон Коу с вами не согласился бы». Мистер Коу увидел то, чего боялся, только и всего. Как и любой, кому совесть нашептывает о совершенном злодеянии. Люди узнают лица в рисунке древесной коры в облаках и в извивах песка, оставленных волной. Мы с вами не исключение. Кристофер Хэддок внезапно рассмеялся. «Вы непреклонны, моя дорогая. Явись вам, Джек Эванс, собственной персоной, чтобы засвидетельствовать свое почтение, вы причислили бы его к редким природным явлениям». «Так и есть», — невозмутимо согласилась миссис Норридж. «Мы с вами знаем, доктор, что призраков не существует. Есть лишь игра нашего воображения, которой нужно на что-то опираться». Доктор Хэддок задумчиво взглянул на нее. «Миссис Норридж — материалист до мозга костей. Ничто не переубедит ее. Он и сам причислял себя к той же породе. Но после того, что он видел на Миднаре Рок... Нет, доктор Хэддок не мог разделить уверенность миссис Норридж, что они столкнулись с природным явлением. «Так какой откровенности вы ждали от меня?» — вспомнил он. «Мне не давали покоя слова охотника о Ботисе и капитане Шекпе. Он сказал жене, что правильно было бы поменять их местами. Но что это значит? Один блудник, другой преисполнен благочестия. Артур Отис был так добр, что принял у себя в доме согрешившую женщину, а капитану отказали даже в...» Миссис Норридж запнулась. «В доме терпимости», — закончил за нее доктор. «Откуда следует, что Отис — чистый ангел, как о нем и говорят, а капитан Шакпи — злобный демон?» «Все свидетельствует об этом», — согласилась гувернантка. «Но я не могу поверить ни в первое, ни во второе». «Я в очередной раз преклоняюсь перед вашей проницательностью, миссис Норридж. Будь у вас больше времени, вы бы узнали все и без меня. Но я рад, что могу приоткрыть завесу над этой тайной. Я не давал никому обещания хранить ее, а потому совесть моя чиста. Увы, нет ни малейшей моей заслуги в раскрытии секрета Отиса и капитана, как ни жаль мне в этом сознаваться. Последний сам рассказал мне обо всем». Миссис Норридж замедлила шаг. «Я много размышляла над тем, что могло вывести из себя женщину вроде мамаши Бломфилд. Избиение девушки? В ее заведении к такому привычны. Да капитан Шакпи и не подходит на роль мучителя. Значит, дело в деньгах. Если бы он просто не заплатил за визит, это не вызвало бы у нее ярости. Ни он первый, ни он последний. Нет-нет, капитан совершил куда более страшный грех. Думаю, он лишил мамашу Бломфилд одной из ее работниц. Доктор Хэддок негромко зааплодировал. «Я права?» «Абсолютно правы». Шакпи увез и спрятал одну из ее новеньких девушек. Мамаша Бломфилд рвет на себе волосы. Она своими руками привела ее к нему, как к одному из самых щедрых своих гостей. Девица юна, ей нет и 13, и на вид это сущий ребенок, испуганный, замученный и тощий. К счастью, у мамаши Бломфилд она провела всего несколько часов. Капитан увидел ее, и лицо ее показалось ему знакомым. Но кто она? Дочь Рэйчел Шефферд и Артура Отиса, конечно же. «Как?» — ахнула миссис Норридж. «Наконец-то мне удалось вас удивить!» Доктор потер руки, весьма довольный собой. «Вы тоже слышали историю об опозоренной экономке, выставленной из дома, где ее совратили? Все это ложь. Мисс Шефферд вступила в связь с Отисом, когда служила у Каннингемов. Они не знали, кто отец ребенка, но слухи, которые распускала Рэйчел, им пришлись не по душе и ее выгнали. Так она оказалась у Отиса». «Я была уверена, что Рэйчел избавилась от ребенка. «В каком-то смысле так и есть. Девочку подбросили в приют, и ни мать, ни Отис не интересовались ее судьбой. Все эти сироты из приютов часто пополняют дома терпимости. До меня доходили ужасные истории, заставляющие сомневаться в том, что человечество исправимо. В заведениях, вроде лунного цветка, больше всего ценится, вы не поверите, целомудрие». Миссис Норридж попросила дать ей минуту, но ответ появился у нее прежде, чем великодушно отпущенная доктором минута истекла. «Бог мой, ну конечно! Девственницы не могут быть переносчиками заболеваний!» «Верно. Миссис Бломфилд собиралась выручить неплохие деньги за девчушку, хоть у той ребра торчат наружу. И все бы закончилось печально, но бедняжку привели к капитану Шакпи. А сходство с Отисом, должен вам сказать, поразительное. Совсем неудивительно, что Шакпи с первого взгляда заподозрил, с кем имеет дело. Уж не знаю, отчего наш капитан вдруг размяк, но сперва он попытался выкупить ее. Цена, запрошенная хозяйкой заведения, оказалась слишком высока для него, и тогда он выкрал девчонку. Поселил ее недалеко от Эксбери, в деревне, у тихой работящей женщины. А сам заявился прямиком к Отису и объявил ему, что отпрыски нынче обходятся недешево. И если Артур желает и дальше пользоваться славой самого благочестивого джентльмена Эксбери, а не распутника, дочь которого проводит свои дни в доме терпимости, ему придется раскошелиться. «Ай да капитан!» — протянула миссис Норридж. Шакпи уверяет, что все до последнего фартинга откладывает для девушки, но я подозреваю, что и себя он не обижает. Рада слышать, что он пройдоха, но не мерзавец. Однако какова ваша роль в этом деле? У девушки есть застарелые следы от побоев, которыми награждали ее в приюте. Лекарство, которое я прописал ей после первого осмотра, не подействовало. Капитан заходил, чтобы попросить другое. К его чести нужно сказать, что в роли благодетеля он чувствует себя крайне неловко. Та часть средств Отиса, что перекочует его карман, поможет ему справиться со смущением, заверила миссис Норридж, и оба рассмеялись. Мимо проехала карета, в глубине которой устроилась недовольным лицом миссис Олсоп. Напротив нее сидел преподобный Бортрейт. Священник кивнул доктору и гувернантке. Миссис Олсоп не удостоила их и взглядом. «Боюсь, преподобному долго еще не видать тех пожертвований, на которые он привык рассчитывать», заметил доктор, провожая карету взглядом. Все эти годы Артур Отис щедро платил слугам за молчание. «Репутация дорогого стоит». Теперь к этим расходам прибавятся траты на девушку. Вот что имел в виду Эванс. Благочестивый бросает собственное дитя на произвол судьбы, а распутник и пьяница спасает его. Но как охотник мог об этом узнать? Не иначе ему признался сам капитан. Но зачем? Вот вопрос. От Шакпи ответ мы не услышим, это уж точно. Может, ему требовался совет? Миссис Норридж задумчиво взглянула на доктора. Полагаю, он всего-навсего хотел рассказать Эвансу о том, что совершил. Выговориться. Услышать слова одобрения. Не странно ли, что на эту роль он выбрал ни одного из своих собутыльников, ни священника, в конце концов, а Джека Эванса? «О, нет», — возразила миссис Норридж, — «совсем не странно». Неподалеку от Эксбери возвышается скала, с которой открывается живописный вид на город. Ни влюбленные парочки, ни художники, ни ценители прекрасного не забредают сюда. Изредка любопытный путешественник горделиво осмотрится и в неясной тревоге бежит прочь, говоря себе, что на таком ветру проще простого заполучить воспаление легких. Лишь один человек бывает здесь, женщина, молодая и красивая. Ее не пугает ветер. «Джек, ты рядом?» — спрашивает она, едва ступив на каменную площадку. «Джек, поговори со мной!» Нет ей ответа. Она стоит часами, ожидая, вслушиваясь в завывание ветра, и, наконец, вздохнув, уходит. А ветер над Миднари Рок не утихает. Все поет и поет он песню о любви, что сильнее смерти. Но никто не разбирает слов.